Вот, пожалуй, и все. Сравнительно много времени прошло с тех пор, но из памяти никак не изгладятся события, описанные мною в этой рукописи. Окончилась война. Я встретился с девушкой, которую любил. Получив известие о моей гибели, она не поверила в мою смерть. А если немного и поверила, в ее сердце не нашлось места другому. Она терпеливо ждала меня. С неизменным волнением слушает жена мои рассказы о Риге и только всегда хмурится, когда я называю имя Янковской. Разыскал меня после войны и Иван Николаевич Пронин. Мы встретились с ним у меня дома. Естественно, что первым долгом я тотчас осведомился о Железнове. Где он, как он, что с ним? Но Пронин уклонился от прямого ответа на мои расспросы. «Как-нибудь после», — сказал он. «Это сложный вопрос». И так ничего больше мне не сказал. И я понял, что дальнейшая судьба Железнова — это, очевидно, целый роман, который еще не время опубликовывать. Потом мы коснулись нашей жизни в Риге, наших поисков, наших общих огорчений и неудач. «Ну а что стало с вашей агентурой, знаете?» — спросил Пронин. «Со всеми этими гиацинтами и тюльпанами». «Те, кто уцелел, вероятно, арестованы?» — высказал я догадку. «Да, большинство арестованы», — подтвердил Пронин и усмехнулся. «Но трех или четырех не стоило даже трогать. На всякий случай за ними присматривают, хотя оставили их на свободе. Мы еще поговорили о том, о сём». Я выразил удивление и восхищение быстротой и тщательностью, с какой Пронин сумел оборудовать рацию капитана Блейка. Пронин снисходительно усмехнулся. «Обычная практика. В таких обстоятельствах мы не то что английский передатчик, черта бы из-под земли выкопали». Несколько лет спустя после этой встречи мне довелось проездом побывать в Риге. Задержаться я там мог всего на один день. Я походил по городу, он был по-прежнему красив и наряден. Зданий, разрушенных войной, я уже не нашел. На смену им поднимались другие. Подошел я и к дому, в котором квартировал у Цеплесов. Дом сохранился, но жили в нем другие жильцы. Юноша, открывший мне дверь, сказал, что Цеплес работает в одном из сельских районов секретарем райкома партии. Мне хотелось его повидать, но я не располагал временем на разъезды. По возвращении в Москву я написал Мартину Карловичу письмо, и теперь мы с ним обмениваемся иногда письмами. Попытался найти Марту, но я не знал, где ее искать, а в адресном столе Марта Яновна Круменьш не значилась. Потом мне пришла в голову мысль съездить на кладбище. Я прошелся по аллеям, побродил между памятников и крестов, и удивительное дело, нашел собственную могилу. Памятник майору Макарову сохранился в неприкосновенности.